Ну, поведайте нам, добрые молодцы, про что знаете, про что слышали, да и что видели. Храбро ли защищались орденские люди, немцы в Дербте? Грязной рассказал про осаду Нейгаузена, Дербта, упомянул и о смерти Колычева. Царь, как показалось Андрейке, одобрительно кивнул головой. Царь и царица слушали Грязнова с большим вниманием. Царевич Иван и тот притих, с любопытством разглядывая воинов. Ознакомившись с донесением воевод, царь сказал, что немца Бертольда Вестермана, который помогал царскому войску вести переговоры с нарвскими властями, надо щедро наградить, чтобы знал он, что русский царь полезную службу никогда не забывает. Иван Васильевич особенно подробно расспрашивал о командоре Нейгаузена Укскеле фон Паднорме и о бургомистре города Дербта Антонии Тиле. Много рассказов слышал он о них и прежде, знал, что Тиль был яростным противником Москвы, и тем не менее Иван Васильевич улыбался. Нашлись, однако, храбрецы. Ну что ж, други, хвала и честь тому войску, которое имеет таких противников. Легкие победы не могут радовать истинного воина. Боюсь, не возомнили бы о себе мои люди и не ослабли бы, война впереди. Вот о чем бы надо всем подумать. Воины должны даже перед концом войны думать, что она только начинается. Тогда мы всегда будем непобедимы. Кусков сказал, что войско по одному мановению руки его великой царской светлости готово в любую минуту лечь костьми во славу своего мудрого государя. Иван Васильевич посмотрел в его сторону хмуро, неодобрительно покачал головой. — Не те слова молвишь. Мне надобны сила и победа, а не похвальба и не кости. На что мне кости? Видел я их. Кусков покраснел, растерялся, зря сунулся. Пускай бы говорил Грязной. А что молвите мне, други, о нашем наряде? Приметчив ли он? К осаде удобен ли? И много ли попусту ущерба нашей казне от недолета и перелета ядер? Об этом думали ли вы? И вдруг указал пальцем на Андрея. — Сказывай. Парень вздрогнул, смутился. Царь спрашивал именно о том, о чем он постоянно думает. — Ущерб государевой казне, батюшка-царь, превеликий от худого стреляния. — А того скрывать ради верности не буду. — Говори, прими, не бойся, — ободряюще кивнул головой Иван Васильевич. Грязной метнул недружелюбный взгляд в сторону пушкаря. Андрейка посмотрел на дворян, помялся, да и сказал. — Соломиной не подопрешь хоромины, то ж соломиной и не разобьешь хоромины. А камень в Ливонии крепкий, столетний кирпич, неуступчив огненному бою. Густые черные брови Ивана удивленно приподнялись. На губах скользнула улыбка, он посмотрел на жену, та тоже улыбалась, и ей понравилась смелость парня. Андрейка продолжал. — Неубойстые выстрелы чинятся от многих неустройств, как в самом стрелянии, так и от малости пушек. Огонь простора дальнего боя силы просит, а мы не даем. Кусков побледнел, грозно покосился в сторону пушкаря. Но вот он заметил, что царь наклонился в сторону Андрейки, со вниманием слушает его, и тогда Кусков изобразил доброе выражение на своем лице. — Каковы же причины неубоистого стреляния? — продолжал царь. — Коли сердечник нехорошо и непрямо вставлен, либо при литье сдвинулся, либо при просверливании погрешность была. Буде пушка неладно в станке лежит, да мост, если под нею покат, либо не крепок, и нагибается, буде пушка пристойного заряда не восприняла, от чего либо высоко, либо низко выстрелится. Аль середина непрямо сыскана, аль расстояние неведомо. Царевич, положив руки и голову на колени матери, задремал под мерную, спокойную речь пушкаря. Его маленький шлем давно в руках царицы. Анастасия слушала пушкаря со вниманием, она смотрела на него ласково, ободряюще. Андрейка говорил и о разной тяжести ядра, о ветре, о дожде, о снеге. Все это тоже влияет на точность выстрела. И порох не одинаковый, тоже нехорошо. Царь с нескрываемым любопытством слушал Андрейку. Он задал ему вопрос о том, какие ядра лучше оказались — литые или кованые, угластые или круглые. Андрейка ответил, что круглое ядро лучше воздух разбивает, нежели угластые. Литые и кованые ядра Андрейка хвалил и говорил, что они государю дешевле стоят, нежели свинцовые или каменные, ибо от них больше пользы в бою. Свинцовые ядра и тяжелы, и разбиваются, и расплющиваются. Они обходятся государю вдвое, а то и втрое дороже железных. Да что и в каменном ядре. Оно само разбивается о каменную стену, а стена от него лишь поцарапана, — говорил Андрейка, раскрасневшись. Иван рассмеялся. «Каменное ядро пообветшало истинно», — проговорил он. «Им ворон бить, а не замки. А про то, чем плохи пушки наши, ты мне не сказал. А ну-ка!» «Невелики они, государь. В них той ярости нет, кое надобно. Заморские мастера у нас на одной мере стоят, далее не двигаются. У немчинов видел я великие пушки, а нам надо еще больше, еще убойстее. Что же я думаю, молодец, нам нужны такие пушки, чтоб врагу неповадно было. Однако от великости ли одной убойстость? О том поспорить можно. Но речи твои любы мне. Кусков, гляди, какой у тебя литец знатный! И, обратившись к остальным гонцам, проговорил: «Что скажете, дворяне? Побольше бы вам таких холопов!» «Есть они, батюшка царь, у нас есть, и немало, и в вотчинах, и в поместьях», — ответил Грязной, вытянувшись перед царем. «Слушайте их и в руках держите, чтобы гордынею ума не восхитились бы. И более того, что Богом определено холопу, не возомнили бы о себе. Мудрость и покорливость иной раз не уживаются вместе. Постоим, батюшка-государь, за порядок дворянского обычая», — сказал Грязной. Кусков опять выскочил вперед. «Голову сложим, батюшка-государь, за тебя». Царь строго посмотрел на него. «Голову сложить, храбрец, тоже невелика мудрость. Достойнее голову обратить на пользу государю и родине. Такую голову, как его, — Иван кивнул в сторону Андрейки, — надо беречь. Мы оставим его при нас, в Москве, на пушечном дворе. А ты, Кусков, отправляйся вспять к Шуйскому. Прикажи ему от царского имени, чтоб всех мастеров лицов, что есть у него, гнал в Москву. Буде погуляли. Пора в литейные ямы. Готовиться надо к большой войне. Ну, идите. Господь с вами. А ты, Василий, останься». Все опустились на колени, поклонились царю и, сопровождаемые постельничьими, вышли из палаты, кроме Грязнова.